«Вину его признаю целиком», — объявил князь Владимир. Выборные новгородские тысячи, а также другие именитые люди, собравшиеся в приемном зале княжьего терема, одобрительно закивали. Алав, который под присмотром двух дюжих гридней стоял в углу слева от княжьего стола, помрачнел. Зря он прибежал к дяде искать защиты. Теперь не уйти. Умирать не хотелось, особенно же не хотелось отдаваться в руки эстов. Его убьют на тризне, и самое страшное — убьют не как воина, а как треля. Придется ему после смерти прислуживать клеркону. Нечестно. По справедливости, это клеркон должен прислуживать своему убийце. «Один, — взмолился мальчик, — дай мне умереть воином, я тебе пригожусь». Клерконовые хирдманы числом семеро оживились, они не думали, что выйдет так просто. Верно, Удата постарался. «Слава нашему князю!» — воскликнул кто-то. Крикнувшего поддержало еще несколько голосов. Владимир улыбнулся. Он был неравнодушен к похвале, даже такой. Потом посмотрел на Добрыню. Его пестуновый вода выждал немного, потом погладил бороду и поднял руку, призывая к тишине. «Суд свершен», — изрек воевода. «А теперь позвольте, други мои новгородцы, выслушать просьбу моего князя». Выборные старейшины обеспокоились. Кое-кто невольно потянулся к мошне. Просьбы князя были довольно однообразны. Князь просил денег. Или мытных льгот для кого-то из своих друзей, что в сущности тоже деньги. Добрыня усмехнулся в бороду. Мысли новгородцев для него как на ладони. «Такое дело», — пробасил он, — «убивец ваш», — кивок на взятого под стражу Алава. «Однако по закону его можно выкупить, если на то будет ваша воля». «Не будет на то нашей воли», — тут же закричал кто-то из эстов. «Головой его давай!» Добрыня прищурился, поглядел на эста очень недружелюбно, спросил. «Обратно в поруб хочешь?» Эст, а это был тот самый, что душил Торгисля на рынке, под взглядом воеводы сник. «Не с тобой, чужаком, говорю», — сказал Добрыня, — «с почтенными людьми новгородскими. 20 марок серебром, 20 нурманских марок за мальчишку. По-моему, это хорошая цена. Как считаете, люди новгородские? И заплатит ее...» — Добрыня сделал паузу. «Княгиня наша... Алава Дагмаровна!» «А с чего бы эта княгиня выкуп платить за чужого татя?» — осведомился кто-то. «А понравился ей мальчонка!» Добрыня одарил народ добродушной улыбкой. «Да и сами взгляните, какой он тать! Может, и убил-то он случайно, махнул топориком и на тебе, аккурат в висок угодил, бывает ведь!» Воевод развел руками, будто извиняясь. «А мальчонка славный, не злой совсем, сами видите. Ну, почтенные новгородцы, что скажете?» Старшина совещалась недолго. Сошлись, князь мог и своей волей виру назначить. А вот уважил народ, соблюл честь. «Коли родичи убитого согласны, так и мы не против», — высказался за всех старшина плотницкого конца. «Согласны?» Эсты стояли мрачные. Вира в 20 нурманских марок — это чуть более 10 гривен. Деньги не маленькие. Однако за смерть свободного новгородца головное в 4 раза больше. Но хитрый воевода так повернул, что не вира это, а выкуп. А тут всякий скажет — хорошая цена. За такую не то что мальчишку, доброго мастера купить можно. И нет, не скажешь. Это Сигурду воеводе можно отказать, а княгине откажешь, князя оскорбишь, а князя оскорбишь. Нет, с Владимиром лучше не ссориться. Он хоть и молод еще, а слава у него на севере изрядная. Да и брат княгинин, сам ярл Дагмар. Плюнуть дракону в морду можно, а каково будет, если дракон плюнет в ответ?